Собеседница и не стремилась услышать какой-то ответ. Варя потянула за собой Любашу с единственной целью — показать ее Максиму. Франческо, как бы ненароком очутившись рядом с девушками, переводил восхищенный взгляд с одной на другую. Именно его первого заметил князь Раздольский, когда, прервав беседу с Игнатом, вернулся к сестре. Максим готов был с гневом обрушиться на этого назойливого чужеземца, паписта, который даже в православный праздник вредит благочестию и доброй славе княжны. Но Варя его опередила, воскликнув: «Братец, а я без тебя здесь вовсе не скучаю. Вот, повстречалась со своей новой подругой Любашей Поливановой». Любаша, которая стояла спиной к Максиму и не могла заметить его появление, теперь невольно вздрогнула и оглянулась. Князь Раздольский смотрел на нее в упор. Его блестящие серые глаза разглядывали девушку так нагло и дерзко, что она мгновенно смутилась и отвела взгляд. Варя хотела продолжить беседу, стараясь подольше задержать Любашу перед Максимом, но тут к боярышне подошли родители и, сдержанно поприветствовав Раздольских, увели дочь подальше от бойкой компании. Те несколько мгновений, что Любаша и Максим смотрели друг на друга, имели на нее гораздо большее воздействие, чем на него. Боярышня, которая редко оказывалась вне родных стен в силу обычая, а также привитого ей благочестия, не смела лишний раз поднять глаза на мужчину. Теперь, конечно, не могла не думать о князе Раздольском. Его пристальный взгляд явился для нее целым событием. Для Максима же в этой встрече не было ничего особенного. Правда, боярышня показалась ему не дурна, и он с довольной усмешкой отметил, что выбор великого князя не так уж и плох. Но вместе с тем девушка не пробудила в нем интереса и желания узнать ее поближе. Она выглядела смиренной и скучной, как монашка. Лишь на мгновение решилась поднять на него глаза, и взгляд этих больших зеленых глаз показался ему испуганным, как у загнанного зверька. Максим утвердился в мысли, что его возможная невеста получила суровое деревенское воспитание. Впрочем, он был этому только рад. Его властной натуре претила мысль о слишком резвых и болтливых женах. Он не раз со смехом, но и с опасением вспоминал брань из послания Даниила Заточника, которую ему читал один веселый монах. «Злая жена подобна черту, хуже бурого вола». «Мирской мятеж, ослепление уму, источник всякой злобы. В зеркало без конца смотрится, бесится и чванится, даже в церкви собирает дань в пользу беса». Когда вечером Никита спросил друга, понравилась ли ему будущая невеста, Максим, пожав плечами, ответил: «Слава богу, не урод. Только вот что думаю. Ульяна распутна, а у этой барышни другой недостаток. Слишком угрюма, диковата, да и глупа, наверное. Боюсь, что с ней я заскучаю. А, впрочем, никто ведь не заставит меня сидеть возле ее юбки». «Ты греховодник, и после венчания не изменишься», — упрекнул Никита. «А боярышня Поливанова, может, вовсе и не так глупа, как кажется. Варенька говорила, что она даже грамоте знает, и книги у нее имеются». «Конечно, против твоей сестры эта боярская дочь пресновата. Нет у нее такой живости, такого огня, как у Вари. Но ведь боярышня Поливанова росла в бедности. Ее отец долгое время не допускался ко двору, вот она и привыкла к смирению. Погоди, может, она еще окажется не такой уж скучной, особенно если будет дружить с Варенькой». Никита посмотрел вдали, его глаза заблестели, как всегда при упоминании о Варе. Максим порой даже чуть завидовал другу, способному испытывать столь глубокое счастье от своей любви. Впрочем, зависть эта была мимолетной и смутной. Максим ее почти не сознавал, он чаще жалел Никиту из-за того, что друг так прочно связал свою будущность с любовью к женщине. Пусть даже эта женщина — его Максимова сестра. Сам князь Раздольский никогда не считал любовные отношения настолько важными, чтобы заслонить собой весь мир. Женщины доставались ему легко, и он видел в них забаву, удовольствие, но ни на одну из них не расходовал хотя бы часть своей души. Было у него несколько историй, в которых он проявил мужское себялюбие, а то и жестокость, бросая обольщенных им женщин и девушек. Одна молодая вдова назвала его бессердечным, продавшим душу дьяволу, и чуть не утопилась из-за него.